Услышав шелест юбок, предвещающий появление теток, Салли выходила из комнаты. Определив по шагам на лестнице, что они поднимаются проверить, как она, или пожелать ей спокойной ночи, она вскакивала с своего стула у окошка, торопясь закрыть дверь на крючок, и никогда не слышала, как они стучатся, затыкала уши, и баста.